не слишком ли велика моя доля, у него были некоторые сомнения. Конечно, он не возражал получить больше денег, но все рисковали своими жизнями. Было просто нечестно по отношению ко всем остальным и бесстыдно с его стороны получить львиную долю добычи. Они вместе сражались против ужасающих противников и выжили. В глубине души Андерсон признавал Линка и наемников своими товарищами по оружию. «Не стоит так говорить, генерал. Ты были тем, кто нашел логово синдиката, и ты был тем, кто нанес последний удар стихийной кукле. Более того, ты благородный рыцарь, который несет большую ответственность за поддержание мира в королевстве. Твои ежедневные расходы намного больше, чем наши, и деньги будут использованы лучше, если их возьмешь ты. Если ты считаешь нас друзьями, тогда, пожалуйста, просто прими деньги», — сказал Линк, махнув рукой. Линк имел в виду именно то, что сказал, не имея никаких скрытых мотивов. Он ценил свою дружбу с людьми, которые сражались вместе с ним. Для него эти отношения были гораздо дороже нескольких сотен золотых монет. Андерсон некоторое время молчал. Речь Линка произвела на него сильное впечатление. «Хорошо, я возьму», — наконец сказал он. Искренность и щедрость Линка произвели глубокое впечатление на сердце Андерсона. Он запомнит этот акт доброты и необыкновенного молодого человека на всю оставшуюся жизнь. Этот волшебник не только обладает мощными магическими навыками, но и добрым сердцем и честностью. Даже принцесса Энн не благоволила ему. Он, безусловно, станет важной фигурой в королевстве Нортон в будущем. Я должен поддерживать с ним дружбу. В этом-то и заключалась самая большая разница между дворянами и простолюдинами. Конечно, у аристократов тоже есть чувства, но они никогда не забывали рассматривать вещи под долгосрочным углом и уделять больше внимания своим интересам. Будучи дворянином, Андерсон был гораздо более искусен в защите своих интересов, чем наемники. После некоторых серьезных размышлений, Андерсон решил, что стать союзником Линка будет самым мудрым решением. Всегда задумчивый Линк достал 200 золотых монет из большой кучи, затем положил их в сумку и вручил ее Андерсону. «Генерал, отдай это ополченцам. Когда мы выйдем, они будут следить за каждым нашим шагом, так что мы поделим нашу долю, как только будем в безопасности от любопытных глаз в городе Речной бухты». 200 золотых монет должны были заставить ополченцев молчать. Хотя Линк был уверен, что армия знает, что в логове синдиката находится гораздо больше, чем 200 золотых монет, если они не увидят ничего конкретного, все, что они смогут сделать, это строить предположения. В худшем случае они распустят какие-нибудь слухи, но с этим нетрудно справиться. Хуже всего для них было бы увидеть всю добычу и знать, что они получили лишь малую ее часть. Это, несомненно, вызовет недовольство и негодование, и тогда возникнут новые проблемы. Андерсон понимал, насколько ужасными могут стать люди из-за золотых монет, поэтому согласился с планом. Затем Линк указал палочкой на большую кучу добычи. Внезапно сокровище окутала магическая аура. Линк подошел к куче и положил все предметы в подвеску под ярким покровом магической ауры. При этом, хотя Линк не мог скрыть существование своего кулона, все же, по крайней мере, он мог скрыть снаряжение. К тому времени Андерсон уже привык к виду магии Линка. В любом случае, теперь он был на стороне юного мага, так что чем сильнее был его союзник и чем больше трюков он будет скрывать от всех, тем лучше для самого генерала. Немного прибравшись, они наконец вышли из логова синдиката. Выйдя на улицу, Андерсон направился прямо к ополченцам и обратился к ним. «Логово очищено, но, к несчастью, Якша погиб. Я опечален, но не бойтесь, братья, я позабочусь о его семье. Мы нашли в пещере золотые монеты, и я отдам их семье Якши в качестве пенсии. Что касается остального, я разделю это между всеми», — сказал он. Закончив говорить, Андерсон подозвал заместителя и вручил ему мешочек с монетами. «Мэтт, возьми эти деньги и раздели между всеми», — приказал он. Заместитель открыл мешочек и почти ослеп от блеска золота внутри. Его рука задрожала. Он был всего лишь рядовым солдатом, чье годовое жалование составляло около 15 золотых монет. Он никогда раньше не видел такого головокружительного количества золотых монет, и у него чуть не подогнулись колени. В конце концов, каждый солдат получил по золотой монете. Несмотря на известие о смерти Якши, в воздухе витало праздничное настроение. Некоторые из них были подозрительны, а некоторые распространяли слухи, но в конечном счете ничего не вышло. Таким образом, в конце концов, Линк и остальные успешно вывезли состояние из бухты без каких-либо инцидентов. Как только они добрались до города речной бухты, Линк пригласил священника залечить раны. Божественное исцеляющее заклинание было действительно мощным. Линк даже невооруженным взглядом мог даже видеть, как его рана заживала во время лечения. Весь процесс занял всего несколько минут, и на его теле не осталось никаких шрамов. И все же парень не осмеливался завидовать этой силе. Он знал, что многие маги в истории пытались изучать и подражать заклинаниям божественного исцеления, но все они оказались в тупике. Линк признавал, что исцеление ран попадало под власть богов и что это были вне власти мага. Затем Линк достал добычу из своего кулона и передал ее наемникам, чтобы те могли распорядиться ею. После этого он приказал Гилдерну незаметно отправить 1000 золотых монет Андерсону. Андерсон понял намек. Он дал наемникам гарантию, что остановится в городе у речной бухты, чтобы очистить лес Гервент от разбойников и бандитов. А если возникнет необходимость, то всегда будет рядом, чтобы помочь. Таким образом, группа наемников Фламинго обрела благородного союзника. Была уже поздняя ночь, когда все было улажено. Оставшись один в своей комнате, Линк сел на кровать и осмотрел черный кристалл, который был на стихийной кукле. Глава 83. Универсальный кристалл. Черный кристалл был размером с кулак, и издали можно было подумать, что это сфера. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это на самом деле многогранный объект, похожий на футбольный мяч. Он был прозрачным, как янтарь. Линк посмотрел сквозь кристалл и увидел мерцающие огоньки свечей. Это было похоже на кристалл, который можно было просто купить с полки магазина. Единственной необычной вещью была легкая темная энергия, время от времени исходящая от кристалла. Эта энергия была очень смутной. Если бы не чувствительность Линка к магии и его близость к кристаллу, парень не смог бы обнаружить ее. Через мгновение в игре появилось сообщение. Средний уровень кристалл Доминго, универсальный кристалл, качество, безупречное, уровень, 5, эффект, используется для хранения всех видов энергии, стихии, божественных, маны и т.д. Текущее состояние, темная энергия, заполнена на 25%. Прочитав сообщение, Линк не смог сдержать волнения. Кристалл Доминго был специальным кристаллическим телом, созданным гениальным алхимиком Доминго более 1000 лет назад. Он обладал большой универсальностью в использовании, а его процесс создания был чрезвычайно сложным. Таким образом, он высоко ценился и мог быть продан по высокой цене. Линк подсчитал, что этот кристалл Доминго в его руке может быть продан за 8000 золотых монет, несмотря на то, что находится только на 5-м уровне. «Я буду богат». Кристалл Доминго был очень полезен магу. Возьмем Линка в качестве примера. Самая быстрая скорость, с которой он мог бросить заклинание стеклянного шара, составляла 0,04 секунды. За это время Линк тратил только 0,01 секунды на создание структуры заклинания, а оставшиеся 0,03 секунды были использованы для накопления стихийной энергии. То же самое можно сказать и о свисте. В течение 0,2 секунды, необходимых для произнесения заклинания, по крайней мере 0,15 секунды будет использоваться для накопления стихийной энергии. Однако с помощью этого кристалла Доминго Линк мог хранить стихийную энергию. Если бы он хранил стихийную энергию огня, ему не пришлось бы накапливать энергию перед тем, как выпустить заклинание. Он сократит время, необходимое для выпуска стеклянного шара, с 0,04 секунды до чуть более чем 0,01 секунды, а свиста – до 0,05 секунды. Возможно, он даже сумеет сотворить заклинания 3-го и 4-го уровней за 1 секунду. И это еще не все. Если бы вместо этого внутри хранилась мана, максимальная мана Линка могла бы экспоненциально увеличиться, решив проблему нехватки маны в целом. Кристалл Доминго действительно был мечтой многих волшебников. Однако этот кристалл не мог быть полностью использован сейчас, так как он все еще содержал темную энергию, которую хранил Морфеус. Он должен найти способ очистить его. Найти священника – это была первая мысль Линка. Когда он играл в эту игру, он иногда находил некоторые из этих кристаллов Доминго, пронизанных темной энергией в качестве добычи. Его обычной практикой было покупать рассеивающие услуги у священника. Однако это было в игре. На самом деле, принесение такого редкого сокровища священнику создало бы шторм в городе речной бухты. Что, если они станут объектами нападения из-за этого кристалла? В этом разница между играми и реальностью. Игры были благословлены бесконечным количеством ресурсов, и разработчики яростно защищали права игроков. Элементы были просто пикселями и кодами, которые можно было переписать и добавить. Но в мире Фирумана ресурсы были скудны, особенно магические материалы. Их можно было продать по высокой цене повсюду. Поэтому Линк сразу же отверг эту идею. Тогда, я думаю, мы можем использовать только этот метод, хотя это займет много времени, зато не будет никакого риска. В игре некоторые маги не считали, что стоит тратить свои золотые монеты на услуги рассеивания, и у них не было алхимических лабораторий, которые они могли бы использовать для очистки кристалла. Затем они придумали метод, называемый методом очистки потока. Маг помещал кристалл у Доминго в бегущий поток или в любой тип текущей воды, и под влиянием стихии воды темная энергия в кристалле Доминго медленно высвобождалась. Кристалл у Доминго в руке Линка был на 5-м уровне, что означало, что он содержал, по крайней мере, темную магию 5-го уровня. Этот уровень загрязнения требовал 1 месяца очистки. Учитывая, что он был заполнен только на 25%, около 10 дней будет достаточно. Однако с этим методом возникли проблемы. Высвобождение темной энергии в реку ничем не отличалось от загрязнения реки смертельным ядом. Темная энергия 5-го уровня была чрезвычайно опасна. С точки зрения элемента огня, заклинание огненного элемента 5-го уровня имело разрушительную силу топливно-воздушной взрывчатки. Если бы темная энергия действительно была выпущена в реку, вся жизнь в реке была бы загрязнена. Любой, кто утолит жажду из этой реки, тоже заболеет. По сути, это был аморальный поступок. Когда Линк играл в эту игру, он однажды принял миссию. Накажи бесстыдного мага. Этот волшебник сделал именно то, о чем сейчас думал Линк. Загрязнил реку, уничтожив средства к существованию деревни ниже по течению. Это был поступок, на который смотрели неодобрительно. Линк не мог заставить себя сделать это. Ему пришлось внести поправки в метод, так как было уже поздно, и Линк нуждался в достаточном отдыхе. Чтобы оправиться от травмы, он оставил кристалл у Доминго и наложил на себя элементарное исцеляющее заклинание, прежде чем лечь спать. Ночь была тихая и мирная. На следующее утро Линк почти полностью восстановился благодаря постоянному элементарному исцелению и достаточному отдыху. Он чувствовал себя энергичным и даже слишком сытым. После завтрака Джикер, Люси и Гилдерн продолжили разбирать свою добычу, а Линк остался на чердаке над своей комнатой. Чердак был полностью каменным, за исключением крыши, которая была сделана из стекла. Когда сквозь чердак пробивалось солнце, он ярко освещался. Линк начал произносить заклинание. Он использовал магию, заклинание, создающее большой чан с водой, соединенный с землей. Отверстие чана с водой было обращено прямо к стеклянной крыше, точнее было бы сказать, что оно также было соединено со стеклянной крышей. Было невозможно увидеть внутренности чана с водой, будучи в здании. Затем Линк наполнил чан чистой водой. Чан был огромный, цилиндрической формы. Он был почти 4,5 фута в высоту и 6 футов в ширину. Потребовалось почти 5 тонн воды, прежде чем он был полностью заполнен. Если бы не его чарующая магия, которая укрепляла прочность чердачного строения, оно, возможно, уже рухнуло бы. Линк положил кристалл у Доминго в чан. Теперь он был готов сделать последний шаг. Он взобрался на крышу и наложил заклинание на стеклянные крыши чердака, вплавляя стекло в окружающую обстановку. Таким образом, было невозможно открыть крышу обычным способом, не давая никому украсть его кристалл. Затем он начал изменять внутреннюю структуру самого стекла, вплоть до того, что переставлял частицы, создавая сложную и запутанную рефракционную структуру. Под каким бы углом солнечный свет не падал на стеклянную крышу, он фокусировался этой рефракционной структурой, чтобы светить прямо на кристалл Доминго. Солнечный свет был самым мощным источником световой энергии в мире, способным обуздать все формы тьмы. Фокусируя солнечные лучи на кристалле Доминго, можно было заставить темную энергию внутри медленно очищаться. Это не только обеспечит последовательную и безопасную очистку кристалла, но и не будет обнаружено внешним миром. После чего Линк создал еще одно окно и перефокусировал солнечные лучи на чан. Это должно было обеспечить стабильность процесса очистки даже в дни, когда солнечный свет не был силен. Кристалл Доминго сначала выпустит темную энергию в чистую воду и начнет выливаться из чана только тогда, когда вода достигнет порога. Линк, Таким образом, не беспокоился о наступлении ночи, так как кристалл у Доминго не смог бы выпустить столько темной энергии за ночь. Лес Гервент был благословлен хорошей погодой сегодня, с сильным солнечным светом и прохладным бризом. Стоя на чердаке, Линк подсчитал время, необходимое для очистки кристалла Доминго. Линк улыбнулся при мысли о том, что потребуется около месяца, чтобы полностью очистить кристалл у Доминго. Несмотря на то, что это займет много времени, все пройдет в секретной и безопасной обстановке. Покинув чердак, он превратил дверь в бетонную стену. Джекер и остальные, вероятно, не пойдут на чердак. Полная изоляция чердака уменьшит вероятность обнаружения кристалла. Не то чтобы Линк не верил в своих товарищей, но он чувствовал, что чем меньше они знают о магии, тем лучше для них. Когда Линк закончил, был уже полдень. Джекер и остальные вернулись с утренней распродажи. Их добыча принесла в общей сложности 2500 золотых монет на черном рынке города Речной бухты. Это была очень хорошая сделка, поэтому во время обеда все улыбались. Линк был рад, что все в хорошем настроении. После еды маг достал письмо, которое нашел в тайнике синдиката. Это письмо было взято у мага в черной мантии, который устроил нам засаду в бухте Красных Листьев. Очевидно, это было сообщение для его друга. В нем упоминалось, что маг в черном был темным эльфом по имени Филиди, а его друг жил в месте, известном как Скала Воющих Ветров. Кто-нибудь узнает это место? Все порылись в памяти, прежде чем покачать головами. Джекер нарушил тишину. Недавно в городе появились новые лица. Я слышал, что некоторые из них, солдаты с севера и путешествующие поэты с юга, возможно, они слышали об этом месте. Я позже поспрашиваю. Хорошо, кивнул Линк, прежде чем продолжить. С завтрашнего дня я буду посещать Высшую магическую академию Восточной бухты, чтобы изучать магию, и мы, вероятно, не будем часто видеться. Если будет что-то важное, попросите Люси написать мне. Кроме того, Джекер и Гилдерн, вы оба должны начать учиться читать. Читать и писать здесь умеет только Люси, поэтому она и служит экономкой в группе наемников Фламинго. Хорошо, неохотно согласились Джекер и Гилдерн. Что касается золотых монет, мне нужны только плата за обучение и 100 золотых монет в качестве расходов на жизнь. Оставшиеся 4000 золотых я оставлю здесь, господин, хотела возразить Люси. Дай мне закончить, Линк не дал Люси закончить фразу. Мне действительно не нужно много денег в академии. В настоящее время у нас довольно обширная слава в городе Речной бухты, и Джекер уже является воином 4 уровня. Я думаю, пришло время нам набрать больше членов для усиления нашей группы наемников. Воспользуйтесь также нашей связью с генералом Андерсоном. Все трое замолчали. Создание группы наемников всегда было их мечтой, а теперь появились все необходимые условия для ее реализации. Глава 84. Новый ученик в Академии магии Восточной бухты. После полудня Джекер вышел на улицу, чтобы найти информацию о Скале Воющих Ветров. Он отсутствовал недолго и вернулся через час. «Господин, никто никогда не слышал об этом месте, но Барт сказал мне, что есть место, которое подходит под описание этого названия. Это место находится более чем в 100 милях к северу от Гервенского леса», — сообщил Джекер. Смутные намеки были единственным, что ему удалось раздобыть. «В таком случае», — сказал Линк после некоторого раздумья, — «мы должны нанять кого-нибудь, чтобы исследовать это место. Если будут новости, свяжитесь со мной». «Да, господин», — ответил Джекер. Линк упаковывал вещи, а Люси помогала ему. Обычно она была очень способной женщиной, но на этот раз не торопилась. Она так беспокоилась о Линке, что, если бы могла, последовала бы за ним в Академию волшебства Восточной бухты. Линк был одновременно тронут и раздражен ею. Наконец, в состоянии замешательства и усталости, он запихнул все в подвеску, полотенце, одеяло, одежду и даже некоторые из своих любимых закусок, которые приготовила для него Люси. Когда он закончил, в подвеске почти не осталось места. На следующее утро Линк сел в наемный экипаж и отправился в Академию волшебства Восточной бухты один. Всю дорогу он молчал. Больше часа спустя он подошел к воротам Академии волшебства Восточной бухты. Все тот же привратник Винсент грелся на солнышке в саду. Он заговорил с Линком, как только увидел, что тот вышел из кареты. «Боже, я думал, что больше никогда в жизни тебя не увижу. Кто бы мог подумать, что тебе удастся попасть в академию», — сказал он, смеясь. Линк, возможно, и приобрел некоторую известность и престиж в городе Речной бухты, но Академия волшебства Речной бухты была башней из слоновой кости, наполненной могущественными магами, которые были сливками общества даже среди магов королевства. Неудивительно, что они не обращали внимания на жизнь простых людей, поэтому слава Линка не достигла ворот Академии волшебства Восточной бухты. Более того, эффект маскировочных перьев Эри раскрывал большую часть истинного потенциала Линка, так что в глазах Винсента Линк все еще был бедным подростком, чьи врожденные таланты в магии были жалко низкими. Линк, конечно, не принял насмешки Винсента близко к сердцу. Он поклонился Винсенту, как фокусник, потом улыбнулся и сказал: «Я иду внутрь, мистер Винсент». «Иди, иди, не растрачивай свое счастье», — Винсент кивнул молодому человеку, когда тот вошел в академию. Хотя его таланты были невелики, он был очень скромным, поэтому Винсент решил обращаться с ним как с обычным учеником маги. Он видел почти 1000 таких студентов каждый год. Линк прошел мимо ворот академии, где столкнулся с небольшой плоской дорожкой. Он прошел по тропинке несколько сот футов, потом свернул за угол. Юноша не был готов к тому, что увидит, когда повернет. Перед ним на горизонте простиралась огромная долина. Золотые лучи солнца струились с небес, словно водопады, сотканные из света. Просторная плоская земля посреди долины. На ровной земле возвышались башни магов с голубыми крышами, такими высокими, что они, казалось, касались небес. На вершине башен были бесчисленные ярко сияющие магические руны, текущие вокруг башен. Нити стихии протекали в воздухе, пересекаясь друг с другом, делая их похожими на башни, соединенные магической паутиной. Цветы и деревья усеивали пространство между башнями, в то время как вокруг Академии извивался ручей, поверхность которого блестела на солнце. Какой великолепный вид на столицу магии, где собрались лучшие волшебники. Сейчас это прекрасное место, но, возможно, скоро все, что останется, превратится в руины. Линк испытывал одновременно благоговейный трепет перед великолепием, которое стояло перед ним, и горе от того, что будет потеряно. Хотя теперь у него были с собой оккультные руны, тем самым подрывая первые шаги плана темных эльфов, но пока некоторые из них были еще живы, они никогда не сдадутся и придумают способ освободить демона Тарвиса. Каким будет их следующий шаг? Линк мог только строить догадки. Сейчас он должен сосредоточиться на том, чтобы постоянно совершенствоваться перед катастрофой, чтобы не стоять беспомощно в стороне, когда придет время. У входа в бухту была огромная площадь, по которой сновали туда-сюда люди. Все они были волшебниками, и все выглядели торопливыми, словно в гонке со временем. Посреди площади гордо возвышалась внушительная статуя мага. Линк подошел и посмотрел на табличку внизу статуи, на которой было написано: «Основатель и первый декан Академии волшебства Восточной бухты, магистр 8 уровня Амбран». Под этими словами была цитата декана: «Для продвижения ваших магических навыков необходимы две вещи. Первая – стремиться к истине, и вторая – стремиться к силе, чтобы защитить истину». Это мудрый старик. Линк не мог не согласиться с высказыванием. Как только Линк пересек площадь, он достал карту с указаниями, которые дал ему Эррера. «С площади иди по самой широкой тропинке до третьей башни слева, где у дверей стоит статуя собаки. А, вот оно». Билл был магом 6 уровня и уважаемой фигурой в Академии. Он был одним из основных членов ученого совета, и его башня мага была значительно выше остальных. Даже убранство и обстановка внутри были намного изысканнее и роскошнее, чем в остальных. Он подошел к двери и вызвал волшебное зеркало, маленький трюк, которому научился, когда ему было скучно. Он посмотрел на себя в зеркало, убедился, что все в порядке, и осторожно постучал в дверь. Через некоторое время дверь открыл молодой волшебник. На вид ему было лет 30. Мгновение спустя на интерфейсе появилось уведомление о нем. Дерек, средний маг 2 уровня. Статус: ученик и помощник магистра Бейла. Сообщение было кратким и ничего не говорило о заклинаниях, которые Дерек освоил, но этого было достаточно для Линка. Дерек уставился на ничем не примечательного юношу, стоящего в дверях, и почувствовал, что мана в его теле была жалко низкой. Дерек ничего не мог сделать, кроме как нахмуриться. Утром учитель Бейл сказал ему, что сегодня придет новый ученик, и попросил поприветствовать того от его имени. Дерек думал, что это просто очередная тривиальная работа. Но в ту минуту, когда Дерек открыл дверь и увидел долговязого молодого человека, его охватило чувство презрения. «А вот и еще один идиот, который проник через заднюю дверь. Дерек не умел скрывать свои эмоции, но он понимал, что, хотя этот молодой человек был совершенно никчемным и неумелым, он все же был приглашен в башню мага самим магом Бейлом. Дерек был уверен, что у этого молодого человека должны быть стратегические связи в высших эшелонах власти, так что лучше не обижать его слишком сильно. «Так ты, Линк?» – спросил Дерек ледяным тоном и нахмурившись. «Да, это я», – Линк заметил презрение в глазах Дерека, но не придал этому значения. Он был здесь, чтобы изучать магию, приглядывая за Бейлом. Все остальное было тривиальным и не заслуживало его внимания. «Ты принес рекомендательное письмо?» – спросил Дерек. «Конечно», – Линк передал ему письмо, которое дала ему Эррера. Оно было написано принцессой Энни от имени королевской семьи Авеля и, несомненно, имело огромный вес. Дерек взял конверт и увидел на нем печать ревущего льва, что еще больше разозлило молодого мага. «Какой счастливый ребенок! У него, кажется, нет никакого таланта, и все же ему удалось прокатиться по протекции королевской семьи. Входи!» Тон Дерека стал еще холоднее. Линк последовал за Дереком в холл на первом этаже. Это был просторный зал с обилием солнечного света. Там было много столов и стульев, заполненных молодыми людьми. Всего в зале было около 30 человек. Некоторые уткнулись носами в книги, другие погрузились в тихое созерцание, третьи экспериментировали с магией. В углу холла стоял большой полукруглый книжный шкаф, заполненный по меньшей мере 300 книгами. В другом конце зала находился небольшой винный бар, за которым ухаживал бармен. Несколько молодых людей пили там, тихо болтая. Сцена напоминала атмосферу таверны. Тем не менее, когда Линк подслушал часть их разговоров, он понял, что они обсуждают магию. «Какая насыщенная атмосфера обучения», — подумал Линк. Он явственно ощущал ману всех вокруг себя и обнаружил, что большинство из них были учениками магами среднего уровня. На самом деле, некоторые из них были в шаге от того, чтобы стать полноценными волшебниками. Здесь уровень намного выше, чем в Академии Флеминг. Дерек подвел Линка к столу в дальнем углу зала, а затем объяснил. «Это твой стол, теперь ты начинающий ученик. Тебе разрешено слушать, когда учитель читает лекцию, но ты не можешь задавать вопросы, не говоря уже о том, чтобы нарушать спокойствие класса». Понял, другими словами, Линк имел право только участвовать, но не говорить, потому что его магические таланты были слишком низкими. Вопросы, которые он мог задавать, только отнимали бы время у других студентов. Линк был доволен тем, что получил. Для него было достаточно просто попасть в академию. «Понял», — ответил Линк. «Хорошо, следуй за мной, я отведу тебя в твою комнату». Дерек направился в угол зала, а Линк поспешил за ним. Наконец они остановились у узкой двери под винтовой лестницей в холле. «Это твоя комната», — сказал Дерек. Первоначально это была небольшая кладовка, которая считалась непригодной для превращения в комнату ученика. Но поскольку наставник неожиданно принял нового члена в башню магов, когда все комнаты были заняты, им пришлось обойтись тем, что было. По тону и поведению учителя Дерек понял, что тот не очень-то заботится об этом новом ученике, но у него нет выбора, кроме как принять необходимые меры, потому что это приказ декана. Поэтому Дерек взял инициативу в свои руки и устроил Линка в маленькой комнате. Дерек открыл дверь, за которой оказалось меньше 50 квадратных футов. В комнате стояла маленькая кровать с тумбочкой вместо стола и маленьким окошком в углу. Несмотря на размеры, комната была безупречно чистая. В сознании Линка была только магия, его совершенно не волновали внешние условия жизни. Иначе он не смог бы прожить в мансарде гостиницы «Речная бухта» и месяца. Поэтому он только кивнул и внес в комнату свой багаж. У Линка, похоже, не было большого багажа, все, что у него было, это несколько книг и немного сменной одежды. Он поставил все на тумбочку у кровати. Дерек все еще стоял в дверях и видел, что Линк закончил раскладывать свои вещи. «И напоследок, тебе нужно сделать кое-какую рутинную работу в качестве ученика-мага. Какие заклинания ты знаешь?» – спросил Дерек. «Я знаю земляной шип», – ответил Линк. Ранее Эррера напомнил ему, что он должен оставаться начинающим учеником магии. «Земляной шип? Хорошо», – Дерек повернулся к ученику в холле и крикнул. «Уарвик, принеси мне чистые свитки». Вскоре после этого появился ученик по имени Уарвик с горсткой свитков. Он сочувственно посмотрел на Линка, который был в комнате, когда передавал свитки Дереку. Какой невезучий парень, он не только получил худшую комнату в башне магов, он также отвечает за такую черную и утомительную работу, как создание магических свитков. Дерек отослал Уорвика и с помощью руки волшебника положил стопку свитков на тумбочку. «Я слышал, что ты раньше учился в другой академии магии, так что у тебя должны быть базовые навыки в подготовке магических свитков, не так ли?» «Да», — ответил Линк. «Подготовка магических свитков была самым основным навыком в области магии. Что касается уровня мастерства Линка в колдовстве, он был уверен, что сможет соперничать даже с магом шестого уровня Бейлом, так что у него не было никаких проблем с подготовкой магических свитков. На самом деле, прежде чем войти в логово синдиката, он даже самостоятельно подготовил 20 магических свитков. Но, конечно, он не мог показать свою истинную силу в башне Бейла. Линк даже спрятал свою спичечную палочку и теперь начал использовать только обычную белую деревянную палочку, которую сделал сам. «Хорошо», — сказал Дерек, — «теперь возьми эти свитки и убедись, что изготавливаешь по крайней мере 3 магических свитка в день. Тебе будет разрешено только 2 дополнительных пустых свитка, если изготовишь дефектные. Если тебе понадобится больше, придется заплатить за это, а один пустой свиток стоит 3 серебряных монеты. Но если тебе удастся создать идеально функционирующие магические свитки, тебе заплатят по серебряной монете за каждый. Ты можешь получить больше серебряных чернил и перьев от Уорвика, волшебника, которого ты только что встретили. Есть вопросы?» «Это смешно», — подумал Линк. «Магический свиток нулевого уровня продается как минимум за 6 серебряных монет, а стоимость его изготовления не должна превышать и 2 серебряных монет. Мало того, что меня обманули, оплачивая только 1 серебряную монету за свиток, мне даже придется заплатить 3 серебряные монеты за каждый поврежденный свиток, когда на самом деле эти обычные пустые свитки не должны стоить больше 50 медиков. Неудивительно, что все известные магистры в игре были богаты. Оказывается, они все использовали тяжелый труд учеников. Это действительно было несправедливо по отношению к ученикам-магам, так как маги были достаточно бесстыдны, чтобы воспользоваться бессилием, а ученики сами были готовы и даже рады, чтобы ими воспользовались. С этим ничего не делалось. Линк подумал, что это, вероятно, один из важных источников дохода для башни магов. В будущем у него, несомненно, будет своя башня и свои ученики, так что это будет для него уроком о том, как он будет управлять ею в будущем. «Я понял», — ответил Линк. «Хорошо, тогда за работу». Дерек вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Наконец Линк остался один в тихой комнате. Он сел на кровати и глубоко вздохнул. Затем на интерфейсе вспыхнуло уведомление. Миссия зачисления завершена. Игрок награжден 5 очками Амни. Это была миссия, которую он получил, когда впервые прибыл в лес Гервент, что, казалось, произошло так давно. На выполнение этой миссии у него ушло немало времени. Миссия. Улучшение. Подробности миссии. Овладейте заклинанием первого уровня и станьте полноценным магом. Награды миссии. 15 очков Амни. Линк давно освоил заклинание первого уровня. Он даже модифицировал его с высшими магическими навыками и создал свое собственное заклинание, свист. Поэтому, как только появилось уведомление, он уже завершил его. В результате Линк был вознагражден 20 очками Амни. В сочетании с 30 очками Амни, которые он получил от миссии «Побег из логова синдиката», в настоящее время у юноши было в общей сложности 50 очков Амни. Еще 1,5 месяца, и эффект маны закончится. Я должен сохранить эти очки, чтобы суметь купить заклинание высокого уровня, когда моя мана будет полностью восстановлена. Затем появилось еще одно уведомление. Миссия. Улучшение. Детали миссии. Освоить заклинание второго уровня и стать магом второго уровня. Награда за миссию. 25 очков Амни. Эта миссия также была завершена, потому что Линк освоил защитный барьер заклинаний второго уровня. Таким образом, у Линка было уже 75 очков Амни. Затем появилось еще одно уведомление. Линк оглянулся и обнаружил, что это была еще одна миссия по улучшению. Миссия. Улучшение. Детали миссии. Освоить заклинание третьего уровня и стать магом третьего уровня. Награды за миссию. 40 очков Амни. Хорошо. «Теперь я могу сосредоточиться на этой миссии», — подумал Линк. Итак, у Линка теперь было 3 активных задания, которые он должен был выполнить. Во-первых, повысить свой уровень, во-вторых, исследовать мага Бейла, и в-третьих, найти утес воющих ветров. Мои руки связаны всеми этими миссиями. Линк вздохнул, а затем вытащил чистый свиток и начал готовить земляной шип. Глава 85. Экономическая деятельность башни магов. В мгновение ока, прошло 2 недели. Линк сидел в углу зала, внимательно слушая лекцию мага 4-го уровня о технике магического контроля. Большая часть этих знаний не могла быть найдена в книгах, которые он читал, и поэтому были чрезвычайно ценными. Линк был вдохновлен. Он не хотел упустить ни одной детали. Этого мага звали Дрис. Он был главным учеником Бейла и находился на очень высоком уровне. Поскольку Бейл обычно был занят, большую часть времени этот маг читал лекции. Как маг 4-го уровня, он был самым сильным магом, которого ученик мог надеяться встретить в зале 1-го уровня. Линк слушал, сравнивая со своим собственным колдовским опытом, и нашел детали, которые мог улучшить. После урока многие ученики бросились вперед, чтобы задать актуальные вопросы. Линк слушал некоторых из них и не мог удержаться от смеха. Это были очень легкие и простые теории. Неужели ученики в этой академии не могут понять их? Он покачал головой и направился в свою комнату, чтобы написать несколько магических свитков. За трибуной Дрис был чрезвычайно терпелив и отвечал на каждый вопрос учеников с мягкой улыбкой на лице. Краем глаза он заметил спокойного и почти беззаботного Линка, сидящего в стороне от остальных. Похоже, у него не было той страсти к магии, что у других учеников. Какой странный человек. Как главный ученик Бейла, Дрис знал о существовании Линка, хотя и не получил много информации. Он просто знал, что его учитель получил письмо от старого друга и впоследствии согласился взять этого бездарного и молчаливого молодого человека под присмотр своей магической башни. Магия требует дискуссии, чтобы генерировать искры. Что хорошего, если он будет просто уходить после каждого урока? Дрис был озадачен. Однако сейчас он был занят и решил, что найдет время поговорить с этим молодым человеком позже. Линк, с другой стороны, не знал, что Дрис заметил его. Вернувшись в свою комнату, он сел на маленький табурет перед кроватью, достал свитки, серебряные чернила и руническую кисть и положил их перед собой. Парень взглянул на чистый свиток и настроил свою концентрацию, чтобы полностью сосредоточиться на задаче, прежде чем начать писать заклинание земляного шипа. Во время этого процесса в сознании Линка сформировался полный образ заклинания земного шипа. Он писал каждый штрих с предельно ясным умом. Когда Линк полностью сфокусировался, рунические образы в его сознании, казалось, медленно материализовались перед его глазами. Под его контролем это изображение проецировалось на чистый свиток, после чего Линку оставалось только проверить изображение рун, которые он видел, и с легкостью завершил свиток. Примерно через 5 минут Линк сделал последний штрих на чистом свитке. Весь процесс был гладким и естественным, с уверенными штрихами и без пауз между ними. Мана, проходящая через штрихи, была спокойной, и завершенное произведение было окутано теплым струящимся светом маны. Как обычно, это был успех. Теперь, если пользователь сотрет активирующую руну со свитка, заклинание земляного шипа, хранящееся внутри, будет активировано. Он был полезен даже для обычных людей без каких-либо способностей. Именно это удобство и создало рынок магических свитков. Для мага это был самый простой способ заработать на жизнь. Линку было поручено создавать 3 магических свитка каждый день. Судя по его наблюдениям за последние 2 недели, обычному ученику потребовалось бы от 1 до 2 часов, чтобы закончить магический свиток 0-го уровня. Если ему не повезет и он провалит 1 или 2 свитка, весь процесс с написания 3 магических свитков может занять от 7 до 8 часов. Хотя для обычного ученика 3 магических свитка в день были чрезвычайно утомительной задачей, Линк даже не вспотел. Линк продолжил процесс с написания и завершил 9 магических свитков в течение часа. Только тогда он почувствовал слабость. Он должен был отдать только 3 магических свитка из 9, что означало, что он мог оставить оставшиеся 6 для себя. Линк воспользовался 2 бесплатными пустыми свитками, данными Дерком. Это был отличный шанс для Линка запастись магическими свитками для продажи. Затем Линк начал читать книгу. Естественно, это была не просто обычная книга по магии, а та, которую он позаимствовал у Эрреры, и называлась она «Доспехи мага». В ней подробно обсуждалась защитная магия. После засады Якши Линк сосредоточил свои исследования на защитной магии, чтобы создать броню для самозащиты. Однако он не мог проводить эксперименты, так как не хотел привлекать нежелательное внимание Бейла. После часа чтения Линка осенила идея. Он сразу же достал свою диссертацию и начал развивать эту идею. Линк хорошо понимал сложность своей диссертации, в которой обсуждалась природа самого пространства. Он не рассчитывал завершить эту диссертацию в одиночку, но и сдаваться ему не хотелось. По мере того, как он углублялся в эту тему, прогресс его диссертации становился экспоненциально медленнее, но придет день, когда Линк, наконец, достигнет своей цели. Прошло 2 часа с тех пор, как юноша погрузился в работу над диссертацией. Линк схватил свои книги и магические свитки и направился к Уорвику, чтобы вручить ему магические свитки. Линк теперь имел приблизительное представление о том, как межличностные отношения работают в башне магов. Каждый ученик в башне брал на себя дополнительную роль, кроме изучения магии. Некоторые из них помогали в приготовлении основных зелий, некоторые с заклинаниями, а другие с написанием магических свитков. Уорвик отвечал за ветвь магических свитков, а Дерек отвечал за низкоуровневые магические предметы. Созданные магические предметы затем продавались. Естественно, большая часть дохода пойдет Бейлу, но значительная часть будет также отдана ученикам. Это был один из способов получения учениками стабильного дохода во время учебы в башне магов. Когда появился Линк, Уорвик поприветствовал его с улыбкой. Закончил менее чем за 5 часов, это довольно быстро, Линк. Уорвик с радостью принял свитки и сделал на них специальную пометку. Как один из сильнейших учеников, Уорвик в настоящее время изучал магию огненных стихий 1-го уровня. Если он добьется успеха, его будут считать официальным магом. Основываясь на текущих достижениях, он считался гением, поэтому следил за магическими предметами хорошего качества. Все представленные ему свитки были успешными, но он понимал, что даже в этих свитках можно было заметить различия в качестве. Волшебные свитки Линка почти всегда были партией свитков самого высокого качества. Свитки, которые он написал, обладали очень хорошим качеством, стабильным выходом и на 20% более сильной магической мощью, а для их самой многочисленной группы клиентов, наемников, прочный и стабильный магический свиток стоил нескольких лишних серебряных монет, которые они должны были заплатить. В конце концов, этот свиток может спасти их жизни в трудную минуту. Свиток Линка можно было продать за 8 серебряных монет, в то время как Уорвик должен был дать Дерку только 6 серебряных монет за каждый проданный магический свиток. Оставшиеся 2 серебряные монеты он, естественно, клал в карман. Большинство низкоуровневых магов нуждались в деньгах. Поскольку Линк мог приносить ему дополнительный доход, Уорвик был особенно мил с ним и не обращал внимания на некоторые странные происшествия, такие как тот факт, что Линку всегда нужно было потратить 3 чистых свитка, прежде чем он мог создать успешный. Удивительно, учитывая качество его свитков, Линк также осознавал сложившуюся ситуацию. Однако это была взаимовыгодная сделка, в которой Уорвик и он сам получали дополнительный доход. Это было приятное сотрудничество. Кто будет жаловаться на то, что у него слишком много денег? Этот свиток занял у меня около часа, как это можно считать быстрым? Рассмеялся Линк и пошел прочь. Ему нужно было обсудить с Элиардом свои сегодняшние размышления. Дрис ошибался насчет Линка. Это не было правдой, что Линк не любил разговаривать с другими, просто он не хотел разговаривать с учениками в башне магов. Только беседуя с такими выдающимися гениями, как Элиард, он мог извлечь из дискуссии пользу. «Эй, подожди минутку», — остановил его Уорвик. «Какие-то проблемы?» — спросил Линк. Уорвик осмотрелся вокруг, прежде чем прошептать. «Ты хочешь зарабатывать еще больше?» «Конечно», — кивнул Линк. Его заинтересовало то, что хотел сказать Уорвик. «Тогда я рекомендую тебе выучить малую броню и малую остроту. Они являются заклинаниями поддержки 0-го уровня. А высококачественный магический свиток поддержки может продаться максимум за 12 серебряных монет, 1,2 золотых монеты. Как ты знаешь, мы должны отдавать Дерку только 6 серебряных монет, остальные мы можем разделить между собой». Уорвик был предельно ясен. Он мгновенно подкупил Линка и тот кивнул. «Это 2 простых заклинания, я освою их как можно скорее». Для наемников, атакующее заклинание было просто спонтанным всплеском энергии и редко могло изменить ход битвы. Это правда, что поддерживающие заклинания, которые могли увеличить их возможности в течение длительного периода времени, были более практичными. Линк остался бы доволен любым процентом денег, которые получит. Во всяком случае, Основным источником его дохода будут дополнительные свитки, которые он будет делать. У меня большие надежды, Уорвик был уверен в Линке. Парень знал, что некоторые люди смотрели свысока на этого молчаливого молодого мага, но у него было чувство, что Линк был не из тех, с кем стоит шутить. Линк кивнул и направился к площади Академии. Элиард уже должен быть там и ждать его. Глава 86. Какая жалость. В воротах Академии магии Восточной бухты было две площади. Та, что находилась у входа, называлась Площадь Славы, а другая, поменьше, была внутренним двориком Академии, которая называлась Двор Вдохновения Брайанта. Кто такой Брайант? Как единственного волшебника, который поднялся до легендарного уровня в течение почти тысячи лет, имя Брайанта стало общеизвестным в королевстве Нортон. В кругу магов он был также известен как Дитя Апокалипсиса. Поговаривали, что именно в этом дворе он получил вдохновение, которое впоследствии привело к его повышению до легендарного уровня. Столетия спустя, Академия магии Восточной бухты была построена в той самой долине, и как дань уважения мастеру-магу Брайанту, этот участок земли сохранили, превратив во двор. Ходили слухи, что как только волшебник получает благословение Брайанта, он получает вдохновение от легендарного мага, которое поможет преодолеть нынешний уровень и достичь более высокого. Конечно, в этих слухах не было правды, и ни один волшебник не принимал их всерьез. Однако только Линк знал, что этот так называемый внутренний двор вдохновения должен именоваться внутренним двором печати, потому что глубоко под его основанием расположилось именно то место, где был запечатан демон Тарвиз. За редким исключением, никто во всей Академии не знал об этом. События, которые привели к поимке и заточению демона Тарвиса, произошли сотни лет назад. Ужас прошлого исчез в разрушительном течении времени. В наши дни двор представлял собой милое место с тщательно подстриженным садом, окруженным лесами и ручьями. На самом деле, теперь это было любимое место магов для неспешных прогулок, когда им нужен был перерыв или у них было свободное время. Линк и Элиард договорились встретиться здесь. Линк прошел мимо пышной зелени, обогнул заколдованный сад фонтанов и, наконец, направился к ивовой роще у ручья. Издалека он увидел Элиарда, который сидел под ивами. В тени деревьев стояли столы и стулья. Линк подошел и увидел Элиарда, поглощенного учебником магии. «Эй, ты сегодня рано», — сказал Линк, усаживаясь на стул напротив Элиарда. Он потянулся к круглому деревянному ящику на столе, открыл крышку и тут же ощутил исходящий оттуда аппетитный аромат еды. «Ух, суп из сибаса, мягкий пшеничный хлеб, грибы и бекон, что за праздник? ТСК, Элиард, ты счастливый ублюдок. Лучший повар в мире находится в твоей башне магов». Линк отломил кусок хлеба. Он был одновременно ароматным и мягким, и даже имел вкусную приправленную маслянистую начинку внутри. Это был просто кусок хлеба, но он был непреодолимо восхитителен. Все это благодаря Эрире, ангелу света, иначе известной как наставница Мойра, которая уделяла особое внимание качеству жизни своих учеников. Она наняла лучшего повара в Академии в свою башню магов. Ученикам в ее магической башне достаточно было заплатить небольшую плату, и повар готовил для них восхитительную еду. Всякий раз, когда Элиард приходил, он приносил с собой еду, чтобы поделиться ею с Линком. Элиард убрал книгу магии и улыбнулся. «Пища может принести только радость для тела. Единственное, что может обогатить и порадовать душу, это магия. Я бы не отказался от этих земных удовольствий», — со смехом ответил Линк. Линк доел хлеб, вытер руку и пролистал учебник, который держал в руке Элиард. Это была книга, которую он читал раньше, под названием «Прогресс в магии». «Значит, ты начал изучать заклинания первого уровня, Элиард?» — спросил слегка удивленный Линк. «Да, я только недавно начал погружаться в это», — кивнул Элиард. Линк не мог не восхититься откровением. Элиард действительно заслуживал называться несравненным гением. Месяц назад он был еще новичком в магии, у которого не было абсолютно никаких навыков или знаний. Но теперь он так быстро перешел на заклинания первого уровня. Линк не мог представить, как будут шокированы остальные ученики Академии, если узнают об этом. Любой ученик-маг, который начал изучать заклинания первого уровня в течение 6 месяцев, уже считался гением. Но всего за месяц Элиард смог достичь того, на что большинству других гениев потребовалось бы полгода. Это было неопровержимым доказательством его огромных талантов. «Элиард, это потрясающе!» Линк был искренне впечатлен. Юноша знал, что единственная причина, по которой он сам мог так быстро прогрессировать, была в помощи от владыки света. Элиард, с другой стороны, был чистым и незапятнанным гением. «Ты смеешься надо мной?» – пошутил Элиард, глядя на Линка с ухмылкой. «Я лучше тебя в Силимоны, что касается всего остального, то я сильно отстаю от тебя». Полуэльф восхищался глубоким пониманием теории магии Линка и знал, что ему предстоит пройти долгий путь, прежде чем он сможет достичь уровня мудрости Линка. Но, к сожалению, естественная мана Линка была слишком слаба, и Элиард боялся, что будущие пути Линка могут быть ограничены из-за этого. Хотя Линк сказал ему, что его мана была низкая из-за серьезной травмы, Элиард всегда предполагал, что это было то, во что верил Линк, как способ поощрить себя, и никогда не воспринимал это всерьез. «Ладно, ладно, хватит лизать друг другу башмаки», — сказал Линк. «Вот, я принес тебе 6 магических свитков с земляными шипами». Затем Линк передал Элиарду магические свитки, которые он тайком вынес из своей башни. Элиард был любимцем Мойры, а у нее не было много учеников в башне магов, так что Элиард быстро стал ее главным учеником, который теперь отвечал за управление доходами башни. И доход, и статус башни магов Мойры были примерно равны доходам и статусу Бейла. Волшебные свитки и зелья, которые готовили ученики, а также магические материалы, которые они собирали, были переданы Элиарду, который затем продавал их. Поэтому Линк и передал ему свитки на продажу, сочтя такой вариант наиболее удобным. Элиард вдруг посерьезнел, внимательно изучая свитки. «Линк, качество твоих свитков становится все лучше и лучше. Эта структура – одна из твоих новых модификаций». Он изучил свитки, не для того, чтобы проверить их качество, ведь знал, что они всегда были великолепны. Сейчас он оценивал мелкие детали, добавленные к свиткам. Линк посмотрел туда, куда указывал Элиард, и кивнул. «Верно», — ответил Линк. «Эти особые структуры присутствовали только на свитках, которые он передал Элиарду. Те, что отдали Уорвику, были обычными магическими свитками. Когда я работал над ними, то внезапно понял, что обычные методы написания свитков гарантируют только успех воспроизведения магии, но не максимизируют силу магических свитков. Таким образом, я повозился и сделал некоторые небольшие изменения. Хотя процесс подготовки стал немного сложнее, мощность этого земляного шипа был увеличен примерно на 50%, что сделало его намного более смертоносным. Это невероятно. Я буду вести переговоры с торговцем, которому продам эти свитки. Эти свитки можно оценить в 1 золотую монету. Линк, ты знал, что твои свитки продаются как горячие пирожки? Торговцы говорили мне, что многие наемники клянутся ими. Они даже дали твоим земляным шипам прозвище, они называют их копьями смерти. Если бы ты смог написать больше этих модифицированных магических свитков, я уверен, что наши продажи пошли бы в гору. Линк кивнул. Он уже слышал подобные мысли от Уарика. Нет проблем, я подготовлю модифицированные малую защитную броню, базовые заклинания остроты и слабую невидимость как можно скорее. Я возьму их с собой, когда мы встретимся в следующий раз. Линк не пытался скрывать свои истинные силы от Элиарда. В любом случае, он не смог бы, даже если бы захотел, так как они глубоко обсуждали теории магии в своих письмах. Они оба хорошо знали навыки и знания друг друга. Кроме того, кто откажется зарабатывать больше денег? Линк и сам никогда не думал, что сможет выкроить себе имя в этом маленьком бизнесе с магическими свитками. Как будто он наткнулся на горшок с золотом, когда меньше всего этого ожидал. Юношу внезапно осенило, что надо начать бизнес по продаже магического снаряжения и оружия и распространить его на весь континент Фируман. Если бизнес начнет процветать, он мог бы стать миллионером. Но, конечно, Линк все еще был сосредоточен на изучении магии. Что же касается зарабатывания денег, то парень рассматривал это только как развлечение, как что-то, что поддержит его изучение магии. Но юноша не торопился и делал это шаг за шагом, медленно укрепляя свой престиж. Тогда договорились. Элиарда не волновала скорость, с которой Линк мог создавать модифицированные магические свитки. Он убрал волшебные свитки, и оба волшебника начали наслаждаться обедом, который принес Элиард. Закончив с едой, они немного отдохнули, а затем, как обычно, начали обмениваться мыслями и опытом в магии. Не было никаких сомнений в том, что Элиард – гений. На земле его ик определенно был бы больше 200. Линк был архимагом в своей предыдущей жизни, и вдобавок ко всему, получил поддержку от владыки света, так что его умственные способности были не менее невероятными. Скорость мышления обоих молодых людей была поразительно быстрой и активной. Один из них произносил всего несколько слов, а другой сразу же понимал, что тот имеет в виду. Затем они отвечали своими собственными прозрениями, и эти прозрения часто были острыми и поучительными. Если бы кто-то подслушал их разговор, то, вероятно, подумал бы, что они говорят тарабарщину. Но именно это и происходило, когда два экстраординарных ума беседовали и вступали в бой. Их дискуссии всегда были быстрыми, живыми и полными творческих идей. Было лучше не пытаться понять их мысли, так как это только запутало бы и сбило с толку. Поскольку Линк имел более глубокое понимание магических теорий и фактов, то он стал тем, кто брал на себя инициативу в большей части дискуссий. Недавно я изучал заклинание «Огненный шар первого уровня» и подумал о том, что магическая структура огненного шара далека от совершенства и может быть улучшена в C-структуре. «Что ты об этом думаешь?» – спросил Элиард, набросав рисунок на лист козьей кожи. Линк взглянул и покачал головой, а затем стер небольшую часть структуры, которую показал ему Элиард, и добавил изменения в двух разных местах. «Может, так лучше?» – сказал Линк. «А ты прав, так гораздо лучше. Погоди, разве это не структура заклинания невидимости? Это заклинание невидимого огненного шара?» – спросил изумленный Элиард. «Ха-ха, это то, что я придумал, когда изучал слабую невидимость», – ответил Линк. «Видишь ли, эти изменения значительно уменьшат свет огненного шара, что будет полезно при внезапных атаках. Но это всего лишь теория. Тебе придется самому придумать, как использовать заклинание». Элиард погрузился в свои мысли. Он размышляет над осуществлением предложенной Линком структуры. Он считал, что серьезных структурных проблем не возникнет, поскольку рекомендации Линка являются теоретически и логически обоснованными. Ах, почему мана Линка должна быть такой слабой? Если бы только был способ усилить свою врожденную ману, он определенно стал бы одним из лучших магов в Академии магии Восточной бухты. Какая жалость! В сердце Элиарда не было ревности. Все, что он чувствовал к Линку, было искреннее сострадание и сочувствие. Время пролетело незаметно, и не успели два молодых мага опомниться, как прошло 2 часа. И Элиард, и Линк чувствовали, что многое узнали из этого разговора. Линк поднялся и потянулся, а затем заговорил. «Уже поздно, я должен вернуться». Элиард кивнул, достал письмо и протянул Линку. «Мой учитель хотела, чтобы я передала тебе это письмо», — сказал Элиард. Линк часто задавал наставнице Элиарда, Мойре, вопросы о магии, и Элиард всегда был посыльным между ними. Переписка Линка и Мойры не была для Элиарда чем-то новым. Линк, однако, был потрясен. Эррер ответила на последние вопросы, которые он отправил ей всего 2 дня назад. Почему она отправила еще одно письмо так скоро после последнего? Что-то случилось. Глава 87. Вечная тьма, новые пути выхода. Несмотря на сомнения, Линк взял письмо и обратился к Элиарду. «Элиард, передавай привет своему учителю». «Обязательно». Элиард оставил вещи на каменном столе и ушел, назначив дату следующей встречи. Линк ушел не сразу. Он огляделся и, убедившись, что никто не смотрит, открыл письмо Эрреры. В письме был только небольшой абзац. Он был написан не на человеческом языке, а на давно утраченном языке древней цивилизации земного духа. Линк специально выучил этот язык, чтобы общаться с Эррерой. «Извини за беспокойство, друг мой. На этот раз ситуация немного особенная. Мастер Энтони сообщил мне, что обнаруживающее заклинание Академии снова засекло странную темную энергию, исходящую из леса Гервент. Хотя она тщательно скрывается, энергия, переполняющая воздух, предполагает, что пользователь может быть чрезвычайно могущественным, вероятнее всего, маг 6 уровня. Я уже отправила волшебную ворону на расследование и лично вмешаюсь, как только получу конкретные доказательства. Однако, чтобы не вызывать подозрений у мага Бейла, это будет секретная миссия, поэтому мне может понадобиться помощь другого мага. Если ты желаешь попутешествовать со мной, пожалуйста, свяжись со мной, чтобы я могла сделать необходимые приготовления. Я предоставлю тебе вескую причину взять отпуск в Академии. Предположительно, путешествие начнется через месяц. Это крайне опасно. Если ты действительно хочешь отправиться в путешествие со мной, пожалуйста, подготовься. Как только Линк закончил читать, письмо вспыхнуло ярким пламенем. В то же время в поле его зрения появилась новая миссия. Новая миссия. Совместное путешествие. Миссия. Покинуть Академию, когда придет время, чтобы помочь Эрире в ее исследовании происхождения темной энергии в лесу Гервент. Награда. 100 очков Амни. Линк вздрогнул при виде такой щедрой награды. Это будет трудная миссия. Но мог ли он отклонить просьбу Эрреры? Конечно, нет. Эррера была ангелом света и сильным союзником в борьбе с темными силами. Если женщина понадобится помощь, он с радостью ее окажет. Линк принял задание. К счастью, до начала миссии оставался еще месяц. К тому времени Линк оправится от ослабленного состояния, и его кристалл у Доминго будет очищен. Также за этот период он должен быть в состоянии изобрести еще несколько высших магических навыков, накапливая дополнительные очки Амни. К тому времени он станет очень сильным магом 4-го уровня. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с миссией. Однако, даже с таким количеством снаряжения и заклинаний, Линк все еще боялся. Он помнил, что даже когда другие отверстия были закрыты, тьма находила лазейку. Хотя Линк до сих пор обладал определенными знаниями об этих отверстиях, у него не было никакой информации о новых. По мере того, как он продолжал переписывать историю, парень также замедлялся, теряя свое преимущество в знании будущего. Тьма всегда присутствует. Она просто найдет другой способ высвободить свою силу. Интересно, какие бедствия начнутся, когда в конечном итоге она выйдет из-под контроля. Линк вздохнул. Было уже 4 часа дня, и солнце начало клониться к горизонту. У Линка был напряженный день, поэтому он небрежно вернулся в башню Бейла, готовясь хорошо отдохнуть. Когда он добрался до зала, то увидел учеников, собравшихся перед подиумом, и Дерека, казалось, объявляющего что-то важное как менеджер башни магов. Линк тихо подошел к своему месту в углу и прислушался. В целом, королевская армия выпустила огромный заказ, и они возлагают большие надежды на качество и особенно на стабильность оборудования. Мы должны будем выполнить заказ в срок и предоставить наше снаряжение самого высокого качества. Дерек был полон энергии и вдохновения, но ученики слушали его с болезненными выражениями лиц. Послушав некоторое время, Линк все понял. Казалось, что Северное Королевство готовилось начать нападение на королевство пралинков темных эльфов в темном лесу, чтобы отомстить. Естественно, для битвы им понадобятся различные ресурсы, такие как магические свитки и зелья. В игре, после резни в городе Гладстон, темные эльфы получили божественные благословения от паучьей королевы Лос, заполучив в свои руки божественное оружие. С тех пор Северное Королевство терпело поражение. История меняется, интересно, каким будет результат на этот раз. По какой-то странной причине Линк особенно волновался. Поскольку Линк опаздывал на собрание, он пошел прямо к Уарвику, чтобы побольше узнать о миссии. Уарвик, что это за миссия? Уарвик был явно встревожен. Он раскрыл ладонь, показав все свои 5 пальцев и сказал: «С сегодняшнего дня каждый должен будет писать 5 магических свитков в день, в общей сложности 20 дней. Нашей башне магов было поручено написать 800 магических свитков нулевого уровня. Я также буду помогать с написанием».